Глава 15. В полном молчании Блэксорн встал на ноги. «Исповедуйся, мой сын, говори побыстрей. Я не думаю, я...» Блэксорн с трудом понял, что он говорит по-английски, плотно сжал губы и пошел. Монах встал, думая, что он говорил по-голландски или по-немецки, схватил его за руку и захромал вместе с ним. «Быстро, сеньор, я дам вам отпущение грехов. Быстрее, ради вашей бессмертной души. Говорите быстро только то, в чем сеньор признается перед Богом, обо всем в прошлом и настоящем». Они приближались теперь уже к железным воротам. Монах держал Блэксорна с удивительной силой. «Говорите, святая дева наблюдает за вами». Блэксорн вырвал руку и хрипло сказал по-испански: «Идите с Богом, отец». Дверь захлопнулась. День был невероятно холодный и яркий. Облака метались из стороны в сторону под легким юго-восточным ветром. Он глубоко вдыхал чистый, удивительно вкусный воздух, и кровь быстрее побежала по жилам. Радость жизни охватила его. Во дворе перед чиновниками, тюремщиками, спиками и группой самураев стояло несколько обнаженных заключенных. Чиновник был одет в темное кимоно и накидку с накрахмаленными, похожими на крылья, плечами. На нем была маленькая черная шляпа. Он стоял перед первым заключенным и зачитывал ему приговор по тонкому бумажному свитку. Когда он заканчивал, человек отправлялся за маленькой группой своих тюремщиков к большим воротам. Блэксорн был последним. В отличие от других, ему оставили набедренную повязку, хлопчатобумажное кимоно и ременные сандалии на ногах. И его охранниками были самураи. Он решил бежать при выходе из ворот, но когда приблизился к порогу, самураи еще плотнее окружили его и полностью блокировали. Ворот они достигли вместе. На них глазела большая толпа чистых и щеголевато одетых людей с малиновыми, желтыми и золотистыми зонтиками от солнца. Один человек уже был привязан к кресту, и крест поднят вертикально. У каждого креста ждали два «эта» — палача. Их длинные пики блестели на солнце. Блэксорн замедлил шаг. Самураи подошли совсем близко, торопя его. Он оцепенело подумал, что лучше умереть сразу, быстро, поэтому примерился выхватить ближайший меч. Но это ему не удалось, так как самураи повернули от арены и пошли по периметру площади, направляясь на улицы, которые вели в город и замок. Блэксорн затаил дыхание, напряженно ожидая, чтобы, наконец, удостовериться. Они прошли через толпу, которая отступила назад, кланяясь, вышли на улицу, и теперь все уже было наверняка. Блэксорн почувствовал себя заново родившимся. Когда он смог заговорить, он спросил, куда мы идем, не беспокоясь о том, что его слова не будут поняты или что они были произнесены по-английски. Блэксорн чувствовал себя очень легко, его ноги едва касались земли, ремешки сандалии не терли, непривычное прикосновение кимоно было приятным. «Фактически я чувствую себя очень хорошо», — подумал он. «Может быть, немного прохладно, но так бывало только на юте корабля». «Ей-богу, как прекрасно снова поговорить по-английски», — сказал он самураю. «Боже мой, я думал, я уже мертвец». «Это ушла моя восьмая жизнь. Вы понимаете это, старина? Теперь я только один, который остался в живых. Ну, ничего. Кормчие имеют по 10 жизней, по крайней мере, так говорил Альбан Карадок». Самурай, казалось, становился все недовольней от звуков незнакомой речи. «Держи себя в руках», — сказал он себе, — «не делай их более раздражительными, чем они есть на самом деле». Теперь он заметил, что все самураи были серыми. Люди Ишидо. Он спросил отца Алвито об имени человека, который противостоял Торанаге. Алвито сказал Ишидо. Это было как раз перед тем, как он приказал встать и уйти. Все ли серые люди Ишидо? Все ли коричневые люди Таранаги? «Куда мы идем? Туда?» Он показал на замок, который нависал над городом. «Туда? Хай! Хай!» Командир самураев кивнул своей круглой головой. У него была сидеющая борода. «Что хочет от меня Ишидо?» — спросил себя Блэксорн. Предводитель самураев повернул на другую улицу, все дальше уходя от гавани. Потом он увидел его, небольшой португальский бриг. Его голубой с белым флаг развивался на ветру. 10 пушек на главной палубе, считая кормовые и носовые 20-фунтовые орудия. «Эразмус легко бы справился с ним», — сказал себе Блэксорн. «А что с моей командой? Что они делают, оказавшись опять в деревне? Ей-богу, мне хотелось бы видеть их. Я был так рад, когда расстался с ними в тот день и вернулся обратно в свой дом, где были он, На и хозяин дома. Как его имя? Ах да, Мура-сан. А что с той девушкой, которая оказалась в моей постели на полу, и с той ангельски красивой, которая разговаривала с Оми-сан в тот день? А с тем, кто оказался тогда в котле? Но зачем вспоминать этот вздор? Это ослабляет мозг. Тебе нужно иметь очень сильную голову, чтобы жить в море», — говорил Альбан Карадок. «Бедный Альбан». Альбан Карадок всегда казался таким огромным, похожим на Бога, все видящим, все знающим. И так в течение многих лет... Но он умер в страхе. Это произошло на 7-й день сражения с непобедимой армадой. Блэксорн командовал 100-тонным кочем с гафельными парусами, вышедшим из Портсмута с грузом оружия, пороха, ядер и продуктов для боевых галеонов Дрейка. Выйдя из Дувра, те совершали набеги и громили вражеский флот, который стремился в сторону Дюнкерка, где затаились испанские легионы, ждущие переправы, чтобы завоевать Англию. Огромный испанский флот был разбросан штормами и более воинственными, более быстрыми, более маневренными военными кораблями, которые построили Дрейк и Ховард. Блэксорн участвовал в стремительной атаке рядом с флагманским кораблем адмирала Говарда «Ренаун», когда ветер внезапно переменился и стал штормовым. Шквалы его были ужасны, и нужно было решать, пробиваться ли против ветра, чтобы спастись от бортового залпа крупного галеона «Санта-Крус», бывшего перед ним, или уходить по ветру через вражескую эскадру. Остаток кораблей Ховарда, уже почти повернувших, расположенных дальше к северу. «Давай на север, по ветру!» — кричал Альбан Карадок. Он был на корабле вторым после капитана. Альбан Карадок настаивал на вступлении в бой, хотя он и не имел права находиться на борту, за исключением того, что был англичанином. А все англичане обязаны быть на борту в это самое трудное время своей истории. «Стоп!» — приказал Блэксорн и повернул румпель к югу, направляясь в центр вражеской флотилии, зная, что другой путь приведет их под пушки галеона, который возвышался сейчас над ними, поэтому они и направились на юг по ветру мимо галеонов. Канонада с трех палуб «Санта-Крус» прошла над их головами, не причинив им вреда. Он тоже сделал 2 залпа всеми бортами, но это оказалось блошиным укусом для такого огромного судна, и они пронеслись через центр вражеской эскадры. Галеоны по бокам не хотели стрелять, так как боялись попасть друг в друга, поэтому пушки молчали. Его корабль проскользнул и уже спасся бы, когда пушечный огонь с трех палуб «Мадре де Диос» обрушился на них. Обе их мачты улетели, как стрелы, люди запутались в такелаже, исчезла половина главной палубы правого борта, повсюду лежали мертвые и умирающие. Он увидел Альбана Карадока, лежащего у разбитой вдребезги пушки, такого невероятно маленького, без ног. Он успокаивал старого моряка, глаза которого почти отделились от головы. Тот, душераздирающе, кричал: «О, Боже мой, я не хочу умирать! Не хочу умирать! Помогите мне! Помогите мне! Помогите мне! О, Боже, больно! Помогите!» Блэксорн знал то единственное, что он может сделать для Альбана Карадока. Он поднял лежащую рядом с ним пику и с силой опустил ее. Потом, много недель спустя, он сказал Фелисите, что ее отец погиб. Он сказал ей только, что Альбан Карадок был убит мгновенно, но не сказал, что на его руках кровь, которую никогда не смоешь. Блэксорн и самураи шли теперь по широкой улице под сильным ветром. Лавок на улице не было, только дома бок о бок, каждый со своим садиком и высокими заборами. Дома, заборы и сама дорога. Все поразительно чистое. Эта чистота была удивительна для Блэксорна, потому что в Лондоне и других городах Англии, как и в Европе, отбросы и содержимое ночных горшков выкидывалось прямо на улицы, чтобы их убрали мусорщики, и лежали до тех пор, пока не начинали мешать пешеходам, повозкам и лошадям. Только тогда большая часть городов приступала к уборке. Основными уборщиками Лондона были большие стада свиней, которые ночами бродили по главным улицам города. Масса крыс, стаи собак и кошек и пожары не очищали Лондон, и мухи тоже. Но Осака была совсем другой. «Как они добиваются этого?» — спрашивал он себя. «Никаких выгребных ям, куч конского навоза, ни выбоин от колес, ни грязи, ни отбросов, только твердо утоптанная земля, подметенная и чистая. Стены деревянные, и дома деревянные, чистые и опрятные. И где толпы нищих коллег, которые заполняют каждый город у христиан? И группы бандитов и буйных молодых людей, которые обязательно прячутся в укромных местах? Люди, мимо которых они проходили, вежливо кланялись, некоторые вставали на колени. Носильщики торопились с паланкинами или одноместными носилками. Группы самураев, серые, ни разу он не увидел коричневых, небрежно прогуливались по улицам. Они проходили по улице, где были сплошь расположены магазины, когда у него отказали ноги. Он тяжело повалился и приземлился на четвереньки. Самураи помогли ему встать, но через мгновение силы совсем оставили его, и он не смог идти. «Гомен насай, доза гаматсу!» «Извините, подождите, пожалуйста», — сказал он. Ноги его свело судорогами. Он потер скрюченные мышцы икр и поблагодарил про себя отца Доминго за бесценные вещи, которым обучил его этот человек. Главный из самураев поглядел на него и что-то произнес. «Гомен насай, нихонго га ханазе масен». «Извините, я не говорю по-японски», — повторил Блэксорн медленно, но четко. «Дозо гамацу». «А, содесо, анджи сан». «Вакаримасу», — сказал начальник, поняв его. Он отдал короткую команду, и один из самураев куда-то убежал. Через некоторое время Блэксорн встал, попытался идти, хромая, но главный самурай сказал «Ие» и сделал знак подождать. Самурай скоро вернулся обратно с четырьмя полуобнаженными носильщиками и носилками. Блэксорну показали, как сесть в них и держаться за ремень, свисающий с центрального шеста. Группа опять тронулась в путь. Скоро Блэксорн почувствовал, как к нему вернулись силы, и он предпочел бы идти, но он знал, что все еще слаб. «Я должен немного отдохнуть», — подумал он. «У меня нет никаких сил, мне нужно вымыться и поесть настоящей пищи». Теперь они поднимались по широким ступеням, которые соединяли одну улицу с другой, и вели в новый район, который окаймлялся лесом с высокими деревьями и проложенными в нем тропинками. Блэксерну понравилось, что они покинули улицы и шли по хорошо ухоженной мягкой земле между деревьями. Когда они уже зашли далеко в лес, из-за поворота появилась еще одна группа из 30 с лишним одетых в серое самураев. После обычного обмена приветствиями между командирами групп все взгляды обратились на Блэксерна. Последовал поток вопросов и ответов, и после того, как эта группа собралась уходить, их вожак спокойно вытащил меч и зарубил вожака самураев, сопровождавших Блэксерна. Одновременно новая группа напала на остальных. Нападение было столь внезапным и так хорошо спланированным, что все 10 серых погибли почти в одно мгновение. Никому не хватило времени даже вытащить меч. Носильщики испуганно упали на колени, прижали лбы к траве, Блэксерн стоял рядом с ними, вожак самураев, плотный мужчина с большим животом, направил часовых в оба конца тропинки, остальные подбирали мечи погибших. В это время самураи не обращали на Блэксерна никакого внимания, пока он не собрался уходить. Немедленно раздалась резкая команда вожака, которая ясно показала, что он должен оставаться на своем месте. По следующей команде все эти новые самураи сняли свои серые форменные кимоно, под ними была пестрая коллекция лохмотьев и старых кимоно. Все натянули маски, которые уже висели у них на шеях. Один самурай подобрал всю серую форму и исчез с нею в кустах. «Они, наверное, бандиты», — подумал Блэксерн. «Зачем еще эти маски? Что они хотят от меня?» Бандиты спокойно разговаривали между собой, наблюдая за ним и вытирая свои мечи об одежду мертвых самураев. «Анджин-сан? Хай!» Глаза вожака над тряпичной маской были круглые, черные и пронзительные. «Хай!» — ответил Блэксерн. По коже у него побежали мурашки. Человек указал на землю, явно приказывая ему не двигаться. «Вакари маска?» «Хай!» Они огляделись. Потом один из часовых, стоявших в отдалении, на нем больше не было серой формы, но он был в маске, на мгновение вышел из кустов в 100 шагах от них. Он помахал рукой и снова исчез. Самураи немедленно окружили Блэксерна, готовясь покинуть это место. Командир разбойников посмотрел на носильщиков, которые дрожали, как собаки перед жестоким хозяином, и еще глубже вдавили головы в траву. Тогда вожак разбойников пролаял приказ. Четверка, не веря себе, медленно подняла головы. Опять та же самая команда, они поклонились до земли и выпрямились. Потом, как один, встали и исчезли в кустах. Бандит презрительно улыбнулся и сделал Блэксерну знак идти обратно в город. Он беспомощно поплелся за ними. Способа убежать не было. Они были почти на краю леса, когда вдруг остановились. Впереди раздался шум, и еще одна партия из 30 самураев окружила поворот дороги. Коричневые и серые, коричневые впереди. Их вожак в паланкине, несколько вьючных лошадей около него. Они немедленно остановились. Обе группы двигались в боевых рядах, враждебно следя друг за другом. Между ними было около 70 шагов. Вожак бандитов вышел вперед, встал между ними. Его движения были резкими. Он сердито закричал на другого самурая, показывая на Блэксерна и туда, где произошла схватка. Он выхватил свой меч и, угрожая, высоко поднял его, очевидно требуя, чтобы другой отряд уступил им дорогу. Все его люди выхватили мечи из ножен. По приказу один из бандитов встал сзади Блэксерна, поднял меч и приготовился. Вожак опять запротестовал. Какое-то время ничего не происходило. Потом Блэксерн увидел, что из паланкина выходит человек и мгновенно узнал его. Это был Косиги Ябу. Ябу крикнул что-то в ответ вожаку, но тот угрожающе замахал мечом, приказывая им уйти с дороги. Когда его тирада кончилась, Ябу отдал короткий приказ и спустил боевой клич. Слегка хромая, он бросился в битву, высоко подняв меч. Его люди последовали за ним. Серые были недалеко. Блэксорн не успел бы спастись от удара меча, который рассек бы его пополам, но удар запоздал. Вожак бандитов повернулся и бросился в кусты. Его люди побежали за ним. Коричневые и серые быстро оказались около Блэксорна, который встал на ноги. Несколько самураев погнались за бандитами, другие побежали по дорожке, остальные заняли оборонительную позицию вокруг него. Ябу остановился у границы кустарника, властно прокричал несколько приказов, потом медленно вернулся. Его хромота стала более заметным. «Содесу, Анджен-сан», — сказал он, тяжело дыша после такого напряжения. «Содесу, Косиги Ябу-сан», — ответил Блэксорн, используя ту же самую фразу, которая обозначает что-то вроде «хорошо» или «действительно», или «это верно». Он показал в направлении, куда бежали бандиты. «Домо», вежливо поклонившись, как равный равному, ответил он и заговорил снова, благодаря про себя Фриара Доминго. «Гомен насай, нихонго га ханасе массен». «Извините, я не могу говорить по-японски». «Хай», — ответил Ябу, нисколько не удивленный, и добавил что-то, чего Блэксорн не понял. «Цуаки га и масука», — спросил Блэксорн. «У вас нет переводчика?» «Ие, Анджин-сан, гомен насаи». Блэксорн почувствовал, что ему немного легче. Теперь он мог общаться напрямую. Его словарный запас был бедноват, но это было начало. «Мне нужен переводчик», — подумал Ябу с воодушевлением, — «клянусь Буддой». «Мне хотелось бы знать, что случилось, когда вы встретили Таранагу, Анджин-сан. Какие вопросы он задавал и что вы отвечали? Что вы сказали ему о деревне, ружьях и грузе, корабле и галере и о Родригесе? Мне хотелось бы знать все, что было сказано, и как это было сказано, и куда вас отправили, и почему вы здесь. Тогда у меня появится идея о том, что было на уме Таранаги, как и о чем он думает. Тогда я мог бы придумать, что сказать ему сегодня. На данный момент я беспомощен». «Почему Таранага захотел увидеть вас, именно вас, сразу как вы прибыли, а не меня? Почему от него не было ни слова, ни приказа с того момента, как мы причалили, и до сегодняшнего дня, кроме обычных вежливых приветствий и фразы «я очень хочу повидаться с вами как можно скорее»? Почему он послал за мной сегодня? Почему наша встреча дважды откладывалась? Не из-за того ли, что вы сказали? Или из-за Хиромацу? Или это нормальная отсрочка, вызванная другими неотложными делами? О да, Торанага, перед тобой почти неразрешимая проблема. Влияние Ишидо распространяется со скоростью пожара. А ты уже знаешь о предательстве господина Оноши? Ты знаешь, что Ишида предлагал мне голову Икавы Джикия и его провинцию, если я присоединюсь к нему? Почему ты собрался именно сегодня послать за мной? Какой добрый Ками направил меня сюда, чтобы спасти жизнь Анджин-сана, не только в насмешку надо мной, потому что я не могу разговаривать непосредственно с ним или даже через кого-нибудь еще, чтобы найти ключ к твоему секрету? Почему ты заключил его в тюрьму для смертников? Почему Ишидо хочет освободить его из тюрьмы? Почему бандиты пытались захватить его для выкупа? Выкуп от кого? И почему Анджин-сан еще живой? Этот бандит легко мог разрубить его надвое. Ябу заметил глубоко врезавшиеся морщины, которых не было на лице Блэксорна, когда он впервые встретился с ним. «Он похож на голодного», — подумал Ябу. «Он словно дикая собака, но нет никого из его стаи. Где же вожак этой стаи, а?» «О да, кормчий, я дал бы 1000 коку за надежного переводчика прямо сейчас. Я собираюсь стать твоим хозяином. Ты будешь строить мне корабли и учить моих людей. Я должен как-то уладить дело с Таранагой. Если не смогу, это уже не будет иметь значения. В следующей своей жизни я буду лучше подготовлен». «Хорошая собака», — сказал Ябу вслух Блэксорну и слегка улыбнулся. «Все, что нужно, — это твердая рука, несколько костей и немного плетей. Сначала я передам тебя господину Таранаге, после того, как вымою в бане. От тебя воняет, господин кормчий». Блэксорн не понял этих слов, но почувствовал в его голосе дружелюбие и увидел улыбку Ябу. Он улыбнулся в ответ. «Вакаримасен, я не понял». «Хай, Анджин-сан». Даймё отвернулся и взглянул на бандитов. Он сложил руки рупором и крикнул. Мгновенно все коричневые вернулись к нему. Командир самураев в сером стоял в центре дорожки. Он также позвал преследовавших. Никто из бандитов не вернулся. Когда командир серых подошел к Ябу, они долго спорили, указывая на город и замок. Между ними явно не было согласия. Наконец Ябу переубедил его, держа руку на мече, и сделал Блэксорну знак войти в паланкин. «Ие», — сказал командир. Они опять стали в боевую стойку, серые и коричневые нервно задвигались. «Анджин-сан десу, Шанджин Таранага-сама». Блэксорн схватывал то одно, то другое слово. «Ватакуси» означает «я», «хитачи», «мы», «сандзин», «заключенный». И потом он помнил, что говорил Родригес, поэтому он покачал головой и резко прервал их. «Сандзин ие! Ватакуси ва, Анджин-сан!» Оба уставились на него. Блэксорн нарушил молчание и добавил на ломаном японском, зная, что его слова грамматически неправильны и звучат по-детски, но надеясь, что они будут поняты. «Я друг, не пленный. Поймите, пожалуйста, друг. Так что извините, друг хочет в баню. Баню, понятно? Устал, голоден, баня». Он показал на главную башню замка. «Идти туда, сейчас, пожалуйста. Во-первых, господин Торанага, во-вторых, господин Ишидо, идти сейчас». И с напускной властностью в голосе на последнем «има» он неуклюже залез в паланкин и лег на подушке так, что его ноги, как палки, торчали далеко наружу. Тогда Ябу засмеялся, и все присоединились к нему. «Ах так, Анджин-сама», — сказал Ябу с насмешливым поклоном, — «ие». «Ябу-сама, Анджин-сан», — поправил его удовлетворенно Блэксорн. «Да, ты негодяй, я знаю теперь кое-что, но я ничего не забыл про тебя. И скоро я приду на твою могилу».